Глава 34. Первая ночь в этом доме стала бессонной. Мне хотелось пить, в туалет, умыться. И все заново по кругу. Не желая мешать Алиме с Тагиром, прошла мимо их комнаты на цыпочках, но у ванной комнаты остановилась и замерла. За стеной послышались какие-то всхлипы, и я тихонечко приоткрыла дверь. Плакала Алима. Она сидела на кафельном полу ванной комнаты в одной сорочке, обнимала свои коленки тонкими руками и рыдала. Это было что-то похожее на то, что я уже видела. Так же выла и я в первые дни после гибели Самира. На глаза навернулись слезы, и я прикрыла дверь. Странно, что ей так плохо. Нет, это, конечно, страшная утрата, ведь они с Самиром родственники. Но почему она не плачет на плече своего мужа? Почему страдает в одиночку? Разве не должна семья поддерживать? Вздохнув, поплелась в комнату, но на середине пути услышала чьи-то шаги и забежала за большую колонну. Шагал Тагир. Большой, жуткий мужчина. Честно говоря, я не понимала, как такая красавица, как Алима, могла выйти замуж за такого неприятного мужчину. Хотя... тут нужно вспомнить, как выходила замуж я. Дверь ванной хлопнула, и послышались приглушенные голоса. Знаю, что подслушивать нехорошо, и дело, казалось бы, не мое, ибо у самой хватало проблемы горестей, но ноги почему-то сами понесли к ванной комнате. Наверное, сработала какая-то интуиция, ведь я теперь все время должна быть начеку. «Я не понимаю, почему ты никогда не ищешь легких путей?» — шипел на нее муж. «Наследница, она. Проще простого заставить эту девку переписать все на нас, а потом убрать ее. Откуда в тебе взялась эта доброта, Алима?» От неприятного, грубого голоса Тагира по коже поползли мурашки. «Нет, она должна родить. Потом, когда я заберу ребенка, можешь делать с ней все, что захочешь. До того времени даже думать не смей, Тагир. Ребенок ни в чем не виноват». Тут она отвела взгляд, скользнула им по двери и отпрянула назад, надеясь, что меня не обнаружили. По позвоночнику прошел ледяной холод и мгновенно бросило в пот. Неужели? Неужели не то же? За наследство? За деньги? «А может, все дело в том, что это дитя от твоего ублюдка? Ты же его любишь до сих пор, да? С ума сходишь по своему братишке. Сидишь по ночам в ванной и рыдаешь. Ты сама понимаешь, как это мерзко». «Тише. Нас могут услышать». «Ах, нет. Только не это. Такого позора я не переживу. Моя жена любит своего брата как мужчину. Тьфу, какая мерзость». Моя челюсть в этот момент поползла вниз, а дыхание застряло в груди каким-то комом. Что он такое говорил? Что вообще здесь происходит? «Но он мне не родной брат, Тагир, и ты об этом прекрасно знаешь. Как знаешь о том, что я не хотела выходить за тебя. Меня заставил отец. Я говорила тебе еще тогда, что не смогу полюбить, а ты отмахнулся. Говорил, что твоей любви будет достаточно. Ну что, хватило твоей любви?» Было слышно по голосу, что она смеется. Насмехается над ним. «Ты хотел меня? Ты меня получил? Но в душу мою не лезь. Там нет места для тебя. И да, я люблю его. Люблю и буду любить всегда. Этот ребенок останется со мной, хочешь ты того или нет. Ты же получишь деньги Самира. Напомни наш уговор. Ты должен найти убийцу моего... его убийцу. Это все, что от тебя требуется». Я не заметила, как снова потянулась к двери, чтобы увидеть, что там происходит. Мужчина громко выругался, замахнулся на Алиму, а та лишь вздернула подбородок и усмехнулась ему в лицо. «Не страшно. Ты у меня вот здесь», — сжав кулак, поднесла его к лицу мужа. Он резко дернулся, повернулся и направился к двери. А я поспешила сбежать, чтобы не быть пойманной за подслушиванием. К тому же, им не нужно знать, что я все слышала. Я оказалась в стане врага по собственной глупости, и теперь на мне одной лежала ответственность за наше с малышом жизни. Я не плакала и не билась в истерике. Оказавшись в своей комнате, села на кровать и, сложив руки на колени, медленно выдохнула. «Ничего, мой хороший. Все будет хорошо. Мы выберемся отсюда. Мамочка не даст нас в обиду». Слез не было. Как и дикого страха, который, казалось бы, в тот момент должен пропитывать каждую клеточку моего тела. По сути, я в безопасности, пока не родится малыш. До этого они ничего не смогут со мной сделать. Сумасшедшая Алима не позволит своему муженьку причинить вред ребенку. А до того у меня есть время. Я больше не собираюсь сидеть, сложа руки. Нужно бороться. Ради своего крошечного счастья. Ради себя. И ради Самира. У меня словно второе дыхание открылось. Будто в легкие кто-то вдохнул жизнь и жажду мести. И я готовилась к борьбе. Потому что у меня не было другого выхода. В дверь тихо постучали, и я юркнула под одеяло, закрыла глаза. Кто-то вошел, приблизился к кровати. Я дышала ровно и спокойно, ничем себя не выдавая. По крайней мере, очень на это надеялась. «Ты спишь, Настенька?» Прошептала Алима и склонилась ко мне, касаясь волос своими худыми пальцами. А мне вдруг стало так гадко, что захотелось ее оттолкнуть. Сонно заворчала, открыла глаза и уставилась на Алиму потерянным взглядом. «Что-то случилось?» Хотела было подняться, но сестричка удержала меня, легко надавливая на плечи. «Тише, милая, не вставай. Я просто зашла пожелать тебе спокойной ночи». Улыбнулась своей ангельской улыбкой, а я про себя подумала, что в этой стерве погибает замечательная актриса. «Что тебе приготовить на завтрак?» «Кипящей смолы, и выпейте ее со своим муженьком сами». «Я бы не отказалась от блинчиков», — подарил ей ответную улыбку, и Алима засияла. «Отлично. Я тоже люблю блинчики. Мы с тобой подружимся». «Обязательно, сестричка».